Глава вторая. «И что это было?» Пробормотала. Сняла с себя кофту и подошла к зеркалу, после чего посмотрела на плечо. Кожу на нем уже не жгло, но еле ощутимо покалывало. Первым и единственным предположением было, что я опять не уследила за энергией, и она полыхнула в плече. Правда, это было странно, так как я вроде держала себя под контролем, да и ощущения были непривычными. Решила спросить об этом у учителя, но не смогла. Когда пошла его искать, увидела Дергара в саду. Он вместе со своей женой прогуливался между аллеями, и я не нашла в себе сил подойти к ним. Просто стояла на месте и смотрела, как Жизель обнимала массивную руку Дергара и своим телом прижималась к нему. А у меня внутри все полыхало, и глаза наполнялись огнем. Я уже давно приняла этот брак, смирилась с тем, что учитель принадлежал другой, вернее, почти смирилась. Но все равно видеть их вместе для меня было чем-то невыносимым. Даже ночи мне были ненавистны, ведь лежа в своей кровати я долго не могла заснуть, понимая, что в эту самую секунду мастер мог прикасаться к Жизель. Понимала, что это смешно, я ревновала из-за того, что он спал со своей женой, но с собой ничего поделать не могла. Настроение было безвозвратно потеряно. Нахмурившись, развернулась и побрела обратно в особняк. Я понимала, что все не может так дальше продолжаться. Сколько я еще буду думать о том, кто никогда не станет моим? Я взъерошила волосы и, тщательно обдумав свое положение, решила, что пора что-то менять в своей жизни. И для начала решила принять один из тех подарков, которые приходили мне в последнее время. Посмотрела, от кого они были, и выбрала какого-то лорда, о котором раньше даже не слышала. Я надела золотой браслет с драгоценными камнями, который он мне прислал, но замуж за этого мужчину не собиралась. Написала ему письмо, что хотела бы встретиться и поговорить, может стать его спутницей на очередном балу, а вдруг этот мужчина заинтересует меня. Написав письмо, отправила его вместе с посланником. Наверное, новость об этом быстро дошла к учителю, ведь уже буквально через полчаса он без стука вошел в мою спальню. «Решила принять приложение руки и сердца?» – спросил он мрачно. Я как раз переодевалась, поэтому, будучи полуголой, тут же схватила платье и прикрылась им. «Я еще не знаю. Пока хочу поговорить с одним из претендентов. Встретиться с ним». «Ты откажешься. Никаких отношений, пока не закончишь учебу». «Моя личная жизнь не будет мешать учебе». Я сильнее сжала пальцами платье. «Даже если я выйду замуж, смогу приходить к вам. Тем более уроки у нас сейчас не каждый день. Мне уже даже нет смысла жить в вашем доме». Говорила правду. То, что я до сих пор жила в особняке мастера, было даже странно. Не переезжала, потому что хотела быть ближе к Эдергару, но уже теперь понимала, что следовало и это менять. Уехать из этого дома. «Ты откажешься». Повторил строго, без каких-либо объяснений. «Почему?» Спросила на выдохе. Хотела знать ответ на этот вопрос. «Моя личная жизнь действительно не будет мешать учебе. Это знала я. И это знал мастер. Так почему запрещал? Ревновал? А имел ли он на это право? Нет, пусть свою жену ревнует». «Потому что до тех пор, пока я твой учитель, мое слово для тебя закон, и ты будешь делать так, как я скажу». «Говорите так, будто я ваша собственность. Но ни один учитель не может распоряжаться личной жизнью своей ученицы», сказала с толикой появляющегося во мне раздражения. «Или нас что-то отличает?» «Нет», ответил, не раздумывая ни секунды. «Нет, нет, нет, не отличает. Да, верно, никаких чувств между нами просто не может быть. Мы просто учитель и ученица. Он женат и свою жену, несмотря ни на что, ценил. Со временем у них появятся дети. А что я? Буду одна только потому, что он так решил? Нет, с этим я вообще не согласна». «В таком случае я не откажусь от встречи с тем лордом», отрицательно покачала головой. «Ты собираешься меня слушаться?» «Я собираюсь сделать то, на что имею право. Или у меня нет никаких прав до тех пор, пока я ваша ученица?» Мастер прищурил взгляд, и я заметила, как одна его ладонь сжалась в кулак. Чувствовала, что он начинал злиться, но и я постепенно выходила из себя. «До тех пор, пока я не вернусь, тебе запрещено выходить из особняка. Стража получит соответствующее распоряжение». «Вы думаете, она меня сдержит, если я захочу выйти?» Вопросительно приподняла бровь. «Пойдешь против меня? Против моих людей воспользуешься магией, которую обучил тебя я?» Я шумно выдохнула и, будучи уже злой, натянула на себя платье, наплевав на то, что пока я это делала, оголила перед мастером тело. Сейчас для меня имел значение лишь гнев, который постепенно все сильнее заполнял сознание. «Да пошли вы, мастер!» Я впервые на эмоциях огрызнулась учителю. Прошла мимо него и направилась к двери. «Амили, стой! Приказ!» Я его не послушала. Вышла из своей спальни и подняла руку. Не останавливаясь, нарисовала пальцами в воздухе руну и создала портал. Уже вскоре вступила в него, но переместилась не на дальнее расстояние, а лишь в сад. Учитель мог с легкостью отследить меня и последовать за мной, но не стал этого делать. Все, что хотел, уже сказал. А меня выворачивало наизнанку от злости и негодования. Эмоции жгли изнутри и магии вместе с ними. Из-за этого стало плохо, и я пошла к лекарю. Взяла настойку, которая меня успокаивала, после чего побрела обратно к себе в спальню. Учителя там уже не было. На рассвете он уехал. Я не спала, но не стала выходить во двор, чтобы проводить мастера. Пусть это делает Жизель. Сразу после отъезда Эдергара я узнала, что он действительно дал страже приказ не выпускать меня за территорию его владений. Даже накинул магический барьер, который запрещал мне покидать это место. Сначала я сильно злилась, бушевала и выходила из себя, но потом немного успокоилась. Решила, что дождусь возвращения мастера и поговорю с ним. Он не имел права вторгаться в мою личную жизнь, и я намеревалась ему это объяснить. Прошла неделя с тех пор, как Эдергар уехал. В последнее время я в основном ела у себя в спальне. На этот раз завтрак мне принесла новенькая служанка, или не новая. В этом особняке много прислуги, и я всех не запоминала, но эту точно видела впервые. Еще она меня удивила тем, что вместе с завтраком принесла 2 кувшина с вином. «Зачем вино?» – спросила у служанки. «Привезли новое вино, и госпожа просила передать вам 2 сорта, чтобы вы их попробовали». Ответила девушка. «Лучшее будет подано к столу вечером возвращения господина Эдергара». Я нахмурилась. И что это значило? Алкогольные напитки я не пила, и Жизель это знала. Так зачем передала мне вино? Тем более до возвращения мастера еще долго. Не рано ли выбирать вино? Глупость. Пить вино я не стала. Решила позже поговорить с Жизель и спросить, чем она руководствовалась, передавая мне эти кувшины. Все еще сонная немного поела, но узвар выпила весь. Очень сильно хотелось пить. Когда переодевалась, почувствовала духоту. Открыла окно, но легче не стало. Со временем мысли начали путаться, и голова наполнилась туманом. Закружилась настолько сильно, что даже стоять было тяжело. Держась за голову обеими руками, я часто задышала, и в этот момент дверь без стука распахнулась, на пороге возникло несколько мужчин и стражи. «Госпожа Ампер, нам приказано отвезти вас в холл». Сказал один из них. Его имени я не помнила, но хорошо знала. Он долго служил моему мастеру, но сейчас смотрел на меня не как обычно. Не с почтением, а как-то отстраненно. Подождите. Язык очень сильно заплетался, я вообще ничего не понимала. На мужчин смотрела словно сквозь плотную дымку. И тем более мало осознавала, что они от меня хотели. Вроде услышала произнесенную фразу, но ее умысла не уловила. Просто стояла, держалась за голову и покачивалась. Как же плохо. «А, пьяная!» Сделал вывод другой стражник. Посмотрел на меня и на вино, которое все еще стояло на столе. «Что? Нет!» Попыталась помотать головой, но из-за этого чуть не упала на пол. Меня подхватили за руки и вывели из комнаты. Нет, грубо волокли. А я не понимала, что происходит. Кажется, пыталась сопротивляться. Знала, что мне нужно к лекарю, поэтому пыталась в воздухе отпечатать руну, чтобы переместиться в портале, но мне просто заломили руки, связали их. Сами эти мужчины так себя не повели бы. Им был дан приказ. Они отвели меня в холл и поставили там на колени. Я уже почти ничего не видела, но почувствовала боль, когда мне дали пощечину.